Братья и сестры, я бы хотел бы немножко подвести итог нашему сегодняшнему служению и потом пригласить к молитве. Хотел еще обратить на некоторые важные истины вот в этом стихе, который мы сегодня взяли за основу для нашего молодежного служения. Друзья, у кого открыта Библия, давайте еще раз внимательно посмотрим, как бы я хотел обозначить свое слово, ну, примерно такой темой «Соперники Слову Божьему» или «Что мешает нам возрастать в Слове Божьем?» Все понятно, все, что молодежь говорит, это прописные истины, это начатки учения. Кто не знает, что надо читать Слово Божье? Все знают, и однако. Вот мы смотрим, одни возрастают, а другие десятилетиями читают, ходят на собрания, как тощие египетские коровы, которые норовят тучных поглотить. В чем причина? Друзья, мое слово – это соперники Слову Божьему. Что мешает людям? Почему люди, читая Слово Божие, становятся не тучными, а тощими? И тощие, вот это вот причина-то не в Слове Божьем, а в нашем отношении к Слову Божьему. Вот, друзья, очень важная предпосылка – это первый стих. Вот второму стиху предшествует первый стих. Давайте внимательно его еще на него посмотрим. «Отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие», запятая. И там дальше написано, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Братья и сестры, прежде чем питаться молоком чистым, словесным, прежде чем ты от этого молока будешь расти, есть пять вещей, которых надо отложить. Вот это сильное слово – отложить. Отложивши, ну я понимаю так, отложить, как хозяйка в мусорное ведро откладывает ненужную ей вещь. То есть то, она откладывает в мусорное ведро то, чем никогда больше пользоваться не будет. То, что ей в хозяйстве никогда больше не пригодится. Она расстается с этой вещью навсегда, с какой-то гнилью, еще, может быть, вырезает еще эту гниль, и туда откладывает мусорное ведро. Друзья, вот так же и человек, который берет в руки Библию, и если он намерен от этого Слова Божьего возрастать, друзья, есть пять вещей, с которыми он должен навсегда расстаться. И эти пять вещей зависят не от того, Бог за вас это не сделает. Это я должен сделать. Это работаю над самим собой я должен провести. Братья и сестры, возрастание в Слове Божьем несовместимо со злобой. Вот отложивши написано злобу. Если в сердце есть на кого-то злоба, неважно на кого, на отца, на мать, на жену, на детей, неважно на кого, на прокурора, на налоговую полицию, на гаишника, который тебя штрафовал, последний, может быть, из кармана у тебя взял. Если у тебя есть хоть какая-нибудь, хоть на кого-то злоба, чтение Библии бесполезно. Ты не вырастешь. Ты будешь, как та египетская тощая корова. Братья и сестры, чтение Священного Писания несовместимо со злобой в нашем сердце. Злобу всякую, на кого бы то ни было, надо отложить. Вот просто отложить. Мне это не пригодится. Вот это то, что меня сделает карликом. Это то, что истощит мои духовные силы. Это то, что мне не даст духовного роста. Я знаю немало людей, которых очень сильно обидели. Вы знаете, настолько сильно обидели, что эти люди однажды в своей жизни сказали так: «Я никогда в жизни свою мать не прощу вот за это. Я никогда в жизни не прощу своему отцу вот за это». Я не буду рассказывать эти человеческие драмы, истории. Люди живут со злобой в сердце на самых близких и родных. Они не могут простить то, что с ними сделали однажды. И они эту боль носят в сердце свое. И эта боль не проходит. И пока они не встанут на колени и не скажут: «Господи, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, я этого человека отпускаю. Вот то, что он со мной сделал, я его отпускаю в твои руки». я готов это забыть. Вы знаете, вот с этого момента человек начнет читать, и от Слова Божьего он будет черпать силу. У него будет рост. Дальше написано, что отложивши всякое коварство. Есть один псалом, 51-й, псалом Давида, который посвящен одному коварному человеку. Когда у вас будет время прочитать этот псалом, этому коварному человеку Давид посвятил песню. Он настолько коварно с ним поступил, и вот это коварство проявилось в храме, в Доме Божьем. Он в храме был, когда этот коварный человек кое-что за ним заметил и кое-кому донес. И этот донос в Доме Божьем стоил 85 голов священников. Очень коварно он поступил. И он этому человеку посвящает псалом. «А я, как зеленеющая маслина, прибудь в доме Господнем, исторгнет тебя Господь из земли живы». Хорошие слова он ему написал, этому дойку. Братья и сестры, я вот просто и хочу мысль сказать, что Слово Божье несовместимо с какими-либо коварными методами. У нас должна быть чистота во взаимоотношениях. И Господь говорит: отложивши, отложи, тебе это не пригодится. Ты от этого не вырастешь, это истощит твои силы. Братья и сестры, третья работа над собой, над своим сердцем – это лицемерие. Лицемерие. Вы знаете, может, это не про нас, может, нам все хорошо с этим вопросом. А? Я думаю, братья и сестры, мы совсем другие, чем те, которые здесь сидят люди. Вот те, которые мы сюда приходим, как мы друг друга видим, на самом деле мы в жизни совсем другие. Совсем не такие. Или в большей степени, или в меньшей, но мы немножко другие в жизни, реальные. Я вспоминаю, как мы однажды с папой нашим играли в шахматы. Мой папа хорошо в шахматы играет. И мы троем играли против него. У нас была возможность такая. И вот вдруг однажды, это было в 70-е или в конце 70-х годов. И вдруг однажды в нашу квартиру кто-то позвонил. Мой братишка подошел к двери, посмотрел: о, дядя Вася, член церковного совета идет. И братишка ему говорит: папа, давай быстренько эту шахматную партию быстренько, чтобы дядя Вася не заметил. А то они скажут: член совета церквей в шахматы играет. Как это? Надо спрятать быстрее под диван шахматы. Говорит: сынок, не надо, не надо. Пусть дядя Вася придет, шахматы положите на пианино, а мы с вами потом доиграем, когда дядя Вася уйдет. И вы знаете, что в моем отце мне понравилось? Он был человеком нелицемерным. Он не умел играть две роли. И когда он с нами в шахматы играл, он не прятался от дяди Васи, от члена церковного совета. Он не умел, он нам, детям, преподал урок нелицемерия. Вот дети одни видят папу дома, а потом, когда дядя Вася приходит, дети видят другого своего папу в другой роли. Я своего папу в двух ролях никогда не видел. И я благодарен Богу, что я имел в своей жизни пример нелицемерного служителя. Вот какой он был в семье, такой он был на кафедре. Он не играл роль, он не лицемерил. Братья и сестры, третье, или там уже четвертое качество – зависть. Слово Божие говорит о том, что зависть, если в нашем сердце есть, это гниль в костях. Нет белой зависти. Есть только черная зависть. Говорят: мы тебе завидуем белой завистью. Братья и сестры, Яков говорит о том, что там, где есть зависть, там неустройство и все худое. Зависть несовместима со Словом Божьим. Если мы, написано, всякий успех в жизни человека порождает зависть. Если мы видим в жизни нашего ближнего какой-то успех и начинаем завидовать, а не радоваться его успеху, это гниль в костях, это скверна духа. И от Слова Божьего ты не вырастешь. Ты истощишь себя. Абсолютно истощишь. Братья и сестры, я так думаю, что есть много разных предпосылок для зависти. И зависть, она очень, знаете, конспирирует себя под разные духовные такие программы. Она настолько конспирирует себя. Вот написано, позавидовали в стане Моисею. Помните, кто позавидовал? Они сказали, все святы со всеми Господь. Что ты ставишь себя выше нас? Понимаете, вот лозунг очищение, освящение, все святы, принцип всеобщего священства – это лозунг. А вот движущий мотив вот этому движению 250 мужей именитых была зависть, простая зависть. И об этом напишет потом Псалмопевец 400 лет спустя. Они позавидовали Моисею, поэтому выдвинули вот эти красивые лозунги, почему его надо снимать со служения. Потому что ты поставил себя выше нас. Мы все святы, со всеми Господь. И ничего не получилось. Господь показал, на чьей он стороне. Зависть. Это были люди именитые. Слово Божие им не помогло. Они слышали Слово Божие. Они приближались к Богу. И они погибли. Они не возросли во спасение. Братья и сестры, я так думаю, что зависть – это такое… Я не слышал, чтобы когда-нибудь кого-то отлучали за зависть. Братья и сестры, а чем завистливый человек лучше, чем пьющий пиво, например? Вот если какой-то брат, мы увидим, что пьет пиво, что мы сделаем с ним, а? Ну, я думаю, что его судьба будет предрешена. Очень легко и быстро, единодушным членским собранием, на замечание, на отлучение, не знаю. А человек завистливый, скажите, он лучше, чем пьющий пиво? Чем упивающийся спиртными напитками? Это намного худшее состояние человека, который завидует, вынашивает в себе вот эту гниль в костях, который никогда не радуется успеху ближнего, никогда не может радоваться чужой радости, радоваться с радующимися. Это гниль, скверна духа, которая отравляет жизнь твоей личной, твою семью, в доме неустройство, вокруг тебя всякое неустройство. Человек не умеет радоваться. И он читает Библию, он проповедует другим, он какие-то умные речи говорит. А вот никогда не докопаешься до сути, что там все-таки в человеке вот это червоточина. И если это Слово Божие обнаруживает в нас, когда мы читаем Слово Божие, Господь нам говорит, ты завистливый человек. И если ты это не отложишь, сколько угодно Библию читай, будешь тощей египетской коровой, ничего не вырастешь. Ничего в твоей жизни хорошего не вырастет. Братья и сестры, это следующая вещь, которую необходимо отложить. Потом дальше. Всякое злословие. Ну, тут понятно, что в нашей среде не должно быть злословия, злых слов в адрес того или другого человека. Злословие неприлично, не то, что неприлично, а то, что должно быть удалено, то есть отложить. И вот еще на эту тему Иаков пишет тоже вот это сильное слово «отложивший». В послании Иакова в первой главе написаны такие слова, 21 стих, «Отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Отложивший остаток злобы и всякую нечистоту. Братья и сестры, здесь не написано, здесь не расшифровывается, что такое всякая нечистота. Здесь не объясняется. Вот все то, что нечисто, вот всякая нечистота. Здесь не написано про интернет ничего. Здесь ничего не написано про аськи, про телевизор. Но все, что нечисто, все надо отложить. Всякая похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все, что не поставлю, не положу пред очаемыми вещи непотребны, все, что возбуждает внутри тебя похоть плоти, это все к нечистоте относится, все отложи. То есть вот это тоже работа над самим собой. В кротости, чтобы принять насаждаемое слово, надо сначала все это отложить. И еще есть сильное слово на эту тему в послании к Титу, тоже к тому, что нужно отложить, чтобы приготовить почву своего сердца для принятия Слова Божия, чтобы там выросло, как написано, в чистом сердце и приносит плод в терпение. Благодать явилась, научающая нас, послание к Титу, 2 глава, 12 стих, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, отложивши нечестие и мирские похоти. Вот нечестие. Я так понимаю, что слово нечестие – это от корня честь. Бесчестие, нечестие. Кому честь, тому честь. Почитай отца и мать. То есть отвержение всяких авторитетов. Нечестие, когда человек бесчестит, то есть никакой чести никому не воздает. Никому никакой честь. Есть власть, установленная в обществе, царь, президент, парламент. Есть власть, установленная в церкви. Есть власть, установленная в семье, отец и мать. И когда человек в мире этом живет, то в мире все построено на нечести, на отсутствии или на попирании всяких авторитетов. И когда человек приходит к Богу, Господь говорит, отложи нечести, научись соглашаться и покоряться той власти, которую Бог установил. Научись покоряться родителям, в церкви, наставникам, в обществе. Никогда не используя имя царя, президента, главы государства в анекдотах, в очереди, в магазине. Имя царя у верующего человека должно быть только в молитве. Молитесь также о царях, так написано. Имя мы должны всегда с почтением относиться ко всем прошлым, нынешним и к будущим, кого бы, кто бы это ни был. Ну, это тоже один из моментов того, что мы должны, ту работу, которую мы над собой должны проделать, прежде чем приносить плод в терпение и прежде чем от Слова Божьего мы будем возрастать. И там дальше написано «мирские похоти». Братья и сестры, у каждого человека есть своя похоть, которая увлекает его в преисподнюю. У каждого человека. У кого-то казино, у кого-то азартные игры, у кого-то косметика, у кого-то спорт, у кого-то астрология, у кого-то оккультные науки. Неважно что, любая похоть, эта дьявольская колесница, которая тебя увлекала в мир, ты должен отложить. То есть навсегда с этим попрощаться, если ты хочешь от Слова Божьего возрастать. Я не помню, где я читал это, но у кого-то в Библии была такая написана фраза. Я не помню, кому эта фраза принадлежит, но она очень сильная. Или это книга «Удалить тебя от греха», или «Грех удалить тебя от этой книги». То есть, прежде чем ты хочешь, чтобы это слово принималось тобою и приносило плод в твоем сердце, от этих вещей надо избавляться. Это работа над собой. И еще, друзья, очень важно, тоже относится к работе над собой, это первое послание Тимофея, первая глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере». Братья и сестры, есть люди, которые отвергли нечестие, а есть люди, которые отвергли добрую совесть. Они отвергли веру и добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Я помню, однажды на Камчатке, в городе Петропавловск-Камчатском, там есть Авачинская бухта. Говорят, что это одна самая большая бухта в мире. Я видел кладбище кораблей. Удивительное зрелище. Корабли, которые плавали по морям и океанам, торчат только их части из воды, они лежат на днище. Когда-то они плавали, а потом появилась маленькая течь. Эту течь не залатали, эта течь стало больше, больше. И это проникновение воды в эту дырочку увлекло их на дно. Друзья, вот так же и с доброй совестью. Когда человек читает Библию, и если совесть его обличает, а он, слыша обличение своей совести, не обращает внимания на этот предохранитель, на эти сигналы, на эти импульсы, идущие от Духа Святого, друзья, эта течь вот этого мира сего, она как весь мир проникает вот в эту маленькую дырочку. Если ты пренебрегаешь позывами доброй совести, то тебе грозит быть затонувшим кораблем. Когда-то ты ляжешь на дно этого мира. Написано «потерпевшие кораблекрушение в вере». В чем дело? Они тоже Библию читали. Они тоже ходили на собрания, они тоже пели. они пренебрегли доброй совестью. Братья и сестры, пренебрежение доброй совестью – это конец. Конец духовной жизни. Трагедия. И когда человек, знаете, один он может раз подавить, два, три, потом приобретается навык, устойчивость такая, знаете, навык, когда совесть молчит. Когда Дух Святой пренебрежен, когда совесть уже не обличает, когда становится сердце уже окамененным, сердце уже не реагирует на обличение. И такой человек терпит кораблекрушение в вере, разбивается всякая вера. В Ветхом Завете мы знаем, читаем в книге «Бытие» об одном человеке, который пренебрег первородством. Материальные, сиюминутные нужды были настолько велики, настолько ему хотелось есть, что он, написано, пренебрег первородство. На что мне это первородство? Вы знаете, когда я читал об этом человеке, и потом читал последствия, которым привели эти, ну, то, что к чему-то привело потери первородства, я так думал, ну, как он мог, вот такие судьбоносные вопросы, это же на тысячелетия последствия имели, так вот легко, за чечевичную похлебку, мне трудно было, ну, внутри так вот пытался понять вот Исава, ну, как он это решился, ну, как он мог пренебречь. А потом, друзья, стал присматриваться к жизни некоторых верующих, которые приобрели это первородство, пообещали Богу добрую совесть, день крещения. И ради сиюминутных, временных, греховных наслаждений стали пренебрегать обетом доброй совести. Захотелось выйти замуж за неверующего, пренебрег ценой измены Богу, решают свой личный вопрос. Захотел еще какие-то вопросы, и пренебрегается слово. Слово Божие, на что мне это первородство? На что мне это завет с Богом? За что мне это все? Мне вот надо сегодня и сейчас устроить свою личную жизнь. Вы знаете, и человек, отвергая добрую совесть, пренебрегает, а последствия необратимы. И потом он много плакал, и много упрашивал отца своего, чтобы он его благословил. Но есть такое понятие, как необратимые последствия. Тот человек, который, друзья, пренебрегает обетом доброй совести в день крещения, тот человек, который пренебрегает доброй совестью, теми позывами, которые Дух Святой, тот человек, который читает Слово Божие, вынашивает какие-то коварные методы домостроительства, тот человек, который вынашивает в сердце злобу на кого-то, это затонувший корабль только в будущем. Слово Божие ему не поможет, он не вырастет. Бога на его стороне не будет. А я, Давид говорит, как зеленеющая маслина, в доме Божьем прибуду. Я прибуду. И Господь был на стороне Давида. И мы видим, что 1000 лет прошло после Давида, и по улицам Иерусалима шли и кричали, и пели «Осана, Осана, сыну Давидову». Почему? Он хранил Слово Божье в чистом сердце. В его сердце не было ни злобы, ни лицемерия, ни зависти, ни коварства, ни чистоты. Он прежде всего, он в чистом сердце хранил Слово Божье. И оно принесло плод в терпение. Братья и сестры, мне очень бы хотелось, чтобы мы не просто друг друга назидали вот этими истинами, но мне очень хотелось бы, чтобы Слово Божие могло судить каждого из нас, и меня в том числе, и чтобы мы могли посмотреть свое сердце. Приносим ли мы в плод в терпение? Храним ли мы Слово Божие в чистом сердце? Меняется ли наша жизнь в лучшую сторону из года в год? Насколько мы возрастаем от того слова, которое мы слышим? Насколько мы становимся сострадательнее, правдивее, любвеобильней, способными радоваться с радующимися, плакать с плачущими. На этой неделе мне пришлось быть на могиле Вани Моисеева. Я с сыном своим поехал на его могилу. Волонтировка – одно из таких очень отдаленных селений, деревень Молдавии, куда до сих пор не проложены дороги. Ливень прошел, 3 дня был дождь, мы кое-как добрались до этого кладбища вместе с местной молодежью в Кишиневе, собрались возле его могилки. я там, когда мы там находились, пели, молились, возложили букет, 3 букета цветов на его могилу. И я помню, я вспомнил одно письмо, которое Ваня Моисеев написал за 2 недели до своей смерти своему братишке Володе. Он им написал в этом письме прощальном из армии такие слова ему. «Брат мой, если ты кого-либо или что-либо будешь любить больше, чем Христа, ты недостоин Христа. Я ухожу в последний бой». Через 2 недели его не стало, его убили, потом утопили, а потом сказали, что он сам утонул на глубине 1,60 м, как при росте 1,80 м. Потом написали клеветнические статьи в газетах, что якобы там свидетели были, как он тонул на этой глубине 1,60 м. Потом я читал уголовное дело, недавно оно стало доступным из управления КГБ в Молдавии, где экспертная комиссия писала заключение о том, что он убит и что он умер насильственной смертью, но это был секретный документ, который сегодня только 39 лет спустя нам стал известен. В своей тайной секретной переписке они признали факт его мученической смерти. Ему было 20 лет. В 20 лет этот простой молдаванин, который жил в глухой деревне, где даже не было церкви, он совершил подвиг веры. Там не было церкви, они ходили на собрание со своим братом 20 километров пешком в соседнюю деревню. Его подвиг веры, который он совершил в 1972 году, нельзя приписать какому-то пресвитеру или какой-то сильной церкви, или каким-то сильным родителям. Простые, малограмотные родители, обычная деревня, но он Слово Божье хранил в чистом сердце. И он в 20 лет совершил течение свое, веру сохранил. Он не был лицемером. Он не был человеком коварным. В его сердце не было зла. У него была добрая совесть. И Господь через него совершил свое дело. И он стал героем веры. И мы смотрим сегодня. Сегодня 20-летние юноши могут смотреть на твоего юношу и брать с него пример. И таким людям хочется подражать. Пусть Господь нас благословит, друзья, сердцем услышать сегодняшнюю тему. Аминь. Помолимся.